Раздался телефонный звонок. Полина вздрогнула и по инерции схватила предмет, являющийся источником звука, пытаясь сообразить, что происходит. Звонила Света. «Да, слушаю». Собираясь с мыслями, сказала Полина. «Ты, подруга, что вытворяешь?» Обрушился недовольный голос из трубки, в котором было намешано много эмоций. «Тебя только марсиане не ищут. Ты куда пропала?» «Я, если честно, не понимаю, о чем ты говоришь». Спокойно отреагировала Полина, решившая, что Света опять что-то либо не так поняла, либо додумала какие-то события по-своему. «Твоим родителям нужно памятник поставить за их терпение. И почему ты на звонки не отвечаешь?» «Так вроде бы никто и не звонил. Я сама удивлена, что про меня забыли». «Ты сейчас нормальная?» Перебила Света неуверенную речь подруги. «Ох, я вернусь, возьму за тебя. Если захотела пропасть, ты хотя бы предупреди кого-нибудь, и желательно, чтобы этим кем-нибудь была я». «Я правда не понимаю, о чем ты говоришь. Может, заработалось, вот и получилось так нехорошо». «Нехорошо? Поверь, это еще мягко сказано. У тебя точно все в порядке? Или скрывать пытаешься чего?» «Да, все хорошо. Жизнь идет, планета крутится, солнце светит». «Ты поехидничай мне еще. Я послезавтра вылетаю обратно в Соборовск. Там и поглядим, что у тебя и как». «Да, и еще. Не забудь позвонить родителям». «Не забуду». «Ну все, жди прибытия моей кареты», — сказала Света и закончила разговор. Время показывало 19:45. Девушка проспала весь день. А в данный момент пыталась разобраться в том, чем только что нагрузила ее Света. «Имя!» — вскрикнула про себя Полина, вскакивая с дивана, как будто бы только сейчас ее догнала мысль о том, каким делом она была занята перед сном. Разложенные на столе листы с нанесенными на них буквами так и лежали в той самой последовательности, в которой были оставлены до этого. Девушка еще раз внимательно провела по ним взглядом, стараясь найти искомое, но пока результат оставался нулевым. Полина бесцельно послонялась по мастерской, быстро перекусила и, запустив компьютер, начала перебирать имена, начинающиеся на имеющиеся у нее в наличии буквы. Она допустила такую версию, при которой в найденных буквах таилось не только имя, но и фамилия, а, вероятно, даже и некое прозвище. Возможно, тем человеком будет сама женщина в сером платье, а, возможно, и кто-то другой. Сколько было в этой догадке истины, она не знала. Но именно эта версия заняла много времени на обработку, так как оказалась самой живучей. «Ну, должно же быть хоть что-нибудь». Подобные фразы говорила Полина вслух, когда тишина начинала ее напрягать. Раздался стук в дверь. Девушка взглянула на время, отображающееся в нижнем правом углу монитора, которое переваливало немного за полночь. «Может, охранники?» – промелькнула мысль. Она представляла, как ее приезды и отъезды выглядели со стороны. Наверное, любой человек решил бы, что у нее не все в порядке и, возможно, даже с головой. Она и сама порой удивлялась, какие тараканы сожительствуют с ее извилинами в одной квартире. Спустившись вниз, Полина открыла дверь, но никого за ней не обнаружила. Выйдя на улицу, она немного осмотрелась. На пропускном пункте горел свет. У последнего бокса стояла фура, из которой что-то выгружали. Редкие машины, что проезжали по дороге за шлагбаумом, в общем, ничего необычного. Вернувшись обратно, она вновь закрылась на все замки и замерла около двери, просто слушая происходящее. «Вроде бы все в порядке», — подумала Полина, после чего вернулась на второй этаж и продолжила решать своеобразную загадку, от исхода которой зависело ее спокойствие, а, возможно, даже и жизнь. Внутри все сильнее нарастало странное чувство, и оно было по большей степени неприятное, словно вспоминаешь о чем-то плохом спустя некоторое время. Чувствовалось напряжение, а еще надоедливая нервозность, проявляющая себя словно писк комара по ночам. На первом этаже со звоном упало несколько предметов. Девушка сразу же отреагировала на это, решив проверить. Как выяснилось, теми самыми возмутителями спокойствия оказались пустые жестяные банки из-под порошкового красителя, которые стояли на рабочем столе. По всей видимости, из-за открытого небольшого окна потоки ветра опрокинули пустые банки, отчего те по инерции слетели на пол. Странно. Полина не помнила, чтобы оставляла окно открытым. Неприятное чувство внутри усилилось до тревоги, и, по всей вероятности, не хотела на этом останавливаться. Какова была этому причина именно сейчас, девушка не знала. Вернувшись к своему тактическому столу в небольшой комнатке на втором этаже, она переписала все найденные буквы на листочек в одну строку. Так они воспринимались гораздо проще. Но, как бы сильно девушка ни напрягала извилины, ничего дельного на ум не приходило. Даже что-то отдаленно напоминающее правильное решение не появлялось на горизонте размышлений. «Как же это все надоело!» Тихо выругалась Полина. Хотелось взбодрить загруженный мозг, и она решила заварить зеленый ароматный чай, желая выпить его с чем-то сладким, тем самым дав себе небольшую передышку. Но как только она включила чайник, сразу напряжение электричества начало проседать. Свет то становился тусклее, то снова возвращался к своему прежнему состоянию. Это немного нервировало. В итоге приятный аромат распространялся по всему помещению. Полина с большим удовольствием пила горячий чай маленькими глотками, прикончив почти всю вазочку со штучными дорогими конфетами. Когда с чаепитием было покончено, она вернулась к насущному вопросу. Продолжая перебирать в голове варианты, девушка начала подозревать, что речь может идти не совсем об имени, которое родители дают ребенку при рождении. Но если это не имя человека, тогда чье оно? Что-то сухо щелкнуло на первом этаже, и свет погас, оставляя лишь независимый источник освещения, некогда подвешенный фонарик, в небольшой комнате, где сейчас находилась Полина. Она хоть и не была электриком, но прекрасно понимала, что от скачков напряжения выбило автомат. Это и объясняло услышанный щелчок. Девушка взяла телефон, включила на нем фонарик и направилась в очередной раз на первый этаж, чтобы устранить неисправность. Как только она спустилась по лестнице и направила свет от фонарика телефона в сторону щитка, то увидела там стоящую фигуру в сером платье, которая незамедлительно отреагировала и начала быстро приближаться. Полина бросилась бежать обратно. Запнувшись на последней ступеньке, она упала, выронив телефон из рук. Но, продолжая движение вперед, ползла на коленях, пока опять не поднялась на ноги. Забежав в комнату, наполненную светом, она захлопнула дверь и закрылась изнутри. Тут же последовало несколько ударов с противоположной стороны двери. Удары оказались не сильными, словно били ладошками. Полине этого было достаточно, чтобы удостовериться. Враг очень близко. «Имя». Раздалось жуткое холодное шипение, переходящее в хрип. «Я скажу его, я знаю!» — выкрикнула Полина, пытаясь тянуть время, ведь имени она на самом деле не знала. «Скажи, зачем оно тебе? Ты оставишь меня в покое?» Девушка бегала глазами по небольшому листку, на который до этого выписала все буквы. Она бросала взгляд на карту города, где стояли разноцветные маркеры, на стол, где хаотично валялись исписанные бумаги с размышлениями, напоминаниями, да и много чем еще. Но какое-то неприятное чувство неугомонно твердило о том, что теперь это вряд ли сможет ей помочь. Что же делать? Ситуация оказалась хуже некуда. «Я иду к тебе». Голос по ту сторону двери был сильно хриплым и искаженным. Полина понимала, что упускает нечто важное, ведь у нее было все для ответа. Так, по крайней мере, она чувствовала. И нужно лишь выстроить единую последовательность. Кроме букв, вклинивалось еще немало событий, которые важно безошибочно выявить и связать воедино. Она корила саму себя за медлительность, за неумело потраченное время, за несообразительность. Полина была зла на саму себя. Удары опять повторились, что заставило ее вздрогнуть и затаить дыхание. Ручка двери ходила ходуном, не оставляемая в покое от прилагаемых усилий с другой стороны. «Уже рядом». Опять раздался неприятный голос. Казалось, он звучал внутри маленькой комнатки. Полина старалась сосредоточиться, напрягая мозг до предела. Помимо пережитых событий, было и еще кое-что. Встреча с мальчиком, который отдал ей последнее послание. Он сказал, что необходимо понять все самой, ведь никто не сможет сделать это за нее, иначе все вернется. Что могло объединять встреченных Полиной людей, найденные буквы, посещаемые места и произошедшие там события? А еще, возможно, то, что происходило в жизни самой Полины. Очередные удары вновь заставили девушку вздрогнуть. Она знала, что из этой ситуации ей просто так не выбраться. Можно было попробовать позвать на помощь или кричать до срыва голоса, но вряд ли это ей поможет. Ее не услышат. Никто не придет на помощь. Она одна. И все это время она была одна. Все пережитые трудности, когда она ходила по краю пропасти, получая за это часть ответа в виде букв некого имени. Она была одна. А еще вся ее жизнь среди людей, в которой она пыталась отгородиться стеной от всех, потому что по каким-то необъяснимым причинам так было комфортнее, привело к закономерному результату. Водя глазами по листку бумаги с буквами, она смогла составить имя. Не хватало еще двух составляющих от целого, но и то, что их не хватало, лишь по ее невнимательности. Ведь в кинотеатре было три буквы «О», и тому подтверждение тройная пульсация на экране, убегавшая волной от середины к краю. Скорее всего, это не просто имя. Это и была та самая фигура в сером платье. Одиночество. Теперь Полина отчетливо все понимала. Нет, она не сможет победить. Но сейчас в этом и не было нужды. Взгляд упал на знакомый предмет. Прозрачный шарик на цепочке, что лежал на столе среди бумаг. В этот момент внутри рухнул барьер, который сдерживал воспоминания некогда прожитых событий. Она вспомнила, кому отдала свою игрушку. Брату. И почему она не могла восстановить ход пережитых событий, тоже вспомнила. В семье их было двое. Она и младший брат. Они учились в одной школе, и как старшей сестре ей приходилось ждать брата после уроков и везти его домой. Некоторые одноклассницы смеялись над этим. Было даже неловко. А ведь именно в школе она нашла первую букву имени. Совпадение или нет? Больница – еще часть имени. Это сейчас там хирургический корпус. А раньше было инфекционное отделение, где она и младший брат лежали с ветрянкой. И опять же, ей приходилось следить за ним, ведь на этом настаивали родители. В библиотеке, как одной из победительниц конкурса детского творчества, Полине вручили игрушку, предмет ручной работы, который был действительно уникальным. Еще одно воспоминание, накатившее волной, ошарашило Полину. Ведь именно тогда в библиотеке Мефислав сам подарил ей этот предмет – шарик на цепочке. Он ругал своего ребенка и сравнивал его с другими более успешными детьми, объясняя, что за неспособность победить он будет наказан, и приготовленный для него подарок Мефислав отдаст настоящему победителю. А позднее она сама сделала подарок брату. Ему понравилась светящаяся в темноте штучка, и произошло это в кинотеатре «Премьера», куда им были куплены билеты. Полина собиралась идти вместе с подругами, на что долго уговаривала своих родителей. И в конце концов добилась своего. Но так как родители работали в этот день 12-часовую смену, оставить младшего брата было попросту не с кем. Пришлось его взять с собой. После сеанса они возвращались домой. Был уже вечер. Деньги, данные ей на такси, Полина потратила с подругами на всякую ерунду. Вот и пришлось добираться на общественном транспорте. Она не раз слышала от брата, как его одноклассники лихо перебегают дорогу на красный свет перед резко останавливающимися машинами, тем самым самоутверждаясь в глазах сверстников и зарабатывая очки престижа в копилку своеобразного состязательного и глупого мальчишеского почета. Полина не особо придавала значения подобным разговорам. Так было и в тот раз. По пути домой она старательно придумывала объяснение своему поступку, следствие которого было позднее возвращение, коря за то, что дала уговорить себя подругам на излишние траты. На одном из пешеходных переходов на небольшой улице, не так далеко от дома, неугомонный мальчишка рванулся вперед, горел красный свет. Полина не успела отреагировать. Удар. Из машины выбежал перепуганный мужчина и сразу же бросился проверять лежащего на дороге мальчика. Для Полины это было огромным потрясением. Она была в ступоре, что что-то внутри оборвалось. Она не могла ни говорить, ни шевелиться, замерев безучастным зрителем. Осмотрев ребенка, мужчина испугался еще больше. По непонятным причинам выхватил из открытой ладони мальчика ту самую игрушку. Огляделся по сторонам и, увидев стоящую неподалеку Полину, направился было в ее сторону с таким взглядом, который не сулил ничего хорошего. Но, заметив вдалеке движущийся в их сторону автомобиль, отшатнулся и, вернувшись в машину, быстро скрылся. «Это был Мефислав! Это он сбил брата! Вот как этот предмет попал к нему!» Он сам говорил Полине про убийство, которое произошло случайно, и дальнейшие последствия. Наверное, поэтому он и поместил игрушку на свой ужасный тотем как напоминание. После бегства Мефислава Полина не сводила взгляда с брата и, усевшись рядом, просто плакала от бессилия, держа его за руку. Людей вокруг не было. Трагедию увидела пожилая пара из остановившейся машины, которая и вызвала скорую. А потом... потом жизнь Полины изменилась. Она винила только себя за смерть брата. Стала замкнутой, никого к себе не подпускала. Страх, апатия, истерики и нежелание что-либо делать, жажда спрятаться и быть от всех вдали – вот что наполняло ее. Но не только горькие чувства переполняли ее. Полину стали посещать мысли о смерти. Смерти как выходе, возможности все забыть. Девочку снимали с открытого окна, где она сидела, свесив ноги вниз и размышляла о задуманном. Ее вытаскивали из холодной ванны, в воды которой она погружалась с головой, стараясь перестать дышать. А в это время дверь стучали перепуганные родители. Полина потеряла смысл жить. Изнутри съедало огромное чувство безразличия. Родители тяжело переживали не только потерю сына, но и поведение дочери. Со временем они нашли в себе силы и обратились к специалисту, который начал работать с юной Полиной. Родителям пришлось убрать все вещи, фотографии, вообще все, что напоминало об утрате и могло вызвать волну воспоминаний у Полины. Также им дали методику работы в домашних условиях, которую они как могли соблюдали. Пришлось перевести девочку в другую школу, чтобы избежать общения с прежними одноклассниками на тревожащую тему. Полина замечала постепенное исчезновение вещей, напоминающих о брате. И чтобы сохранить хоть что-то, она собрала некоторые предметы в коробку и отдала их. Пытаясь вспомнить, кому же именно она все отдала, она пришла к выводу и даже отчетливо вспомнила тот момент, когда передавала серую небольшую коробку Свете. Постепенно, сеанс за сеансом, стиралось или даже не стиралось, а закрывалось воспоминание о случившемся от своего носителя, чтобы Полина вновь могла жить нормально. Но можно ли было назвать это нормальной жизнью? Наверное, лишь отчасти. Все ее боль, безразличие к жизни, разочарование, вину за непоправимое и множество других кровоточащих внутренних ран старательно закрывали некой стеной. Это была болезнь, в которой лечили симптомы, но не причину. А сама причина росла и загнивала, проявляясь в жизни Полины, которая не подозревала, с чем это могло быть связано. В этом, наверное, не было чьей-то конкретной вины. Медицина делала, что могла, родители желали помочь всем сердцем, ведь не хотели потерять и Полину. А Полина? А что Полина? Ей ничего другого не оставалось, как просто жить. Привычка и тяга быть одинокой и любить одиночество у нее осталось, и словно маленькое семя росло с годами внутри. Но даже не одиночество стало тем итогом, который сейчас был перед ней. Это было нечто иное, более глубокое. Одиночество явилось усугубляющим фактором, постепенно вклинивающимся в жизнь, делая с каждым годом все только хуже и хуже. Оставаясь одна, она не получала жизненно необходимого общения, позволяя одиночеству безмерно хозяйничать. Теперь все становилось на свои места. На место страха пришла уверенность. Не сразу, а постепенно, по мере распутывания чрезвычайно запутанного клубка ее жизни. Полина больше не боялась ни повторяющихся все чаще ударов в дверь, ни того, что будет дальше. Напротив, она сама решила идти в наступление. Девушка открыла дверь, за которой сразу же стояла фигура. «Твое имя – одиночество. Ты – мое одиночество». На бесформенном лице фигуры выступили мутные слезы. Они скатились по щеке вниз и, задержавшись на короткое время на подбородке, упали на пол. «Простите меня». Полина где-то в глубине чувствовала, что так и должно было быть. Она извинялась перед братом, перед родителями, которым причинила немало глубоких сердечных ран своими попытками уйти из жизни. А еще извинялась перед собой. Фигура бесшумно развернулась на месте и начала удаляться. Девушка последовала за ней, попутно подбирая лежащий на полу телефон с включенным фонариком, который она выронила, убегая от пугающего нечто до этого. На первом этаже фигура приблизилась в упор к скульптуре и, взявшись за материал, которым та была укрыта, стянула его, смотря на свою глиняную копию в упор. Раздался сухой щелчок. Полина отреагировала на звук, это уже выработалось у нее в некую привычку, переведя взгляд на щиток. Свет наполнил мастерскую, вытесняя с собой темноту. Когда Полина вернула взгляд, фигуры в сером платье уже не было. А в руках девушка держала материал, которым укрывалась скульптура. И уже она смотрела в бесформенное лицо, созданное своими руками скульптуры, стоя напротив, а не то таинственное и пугающее нечто.